что же мы будем делать, Дип? Как я сказал, позвоним копам. Но что же будет тогда с нами? Никаких копов я не боюсь, детка, вы должны это знать. В таком случае позвоните им, разумеется. Она внимательно посмотрела на меня, терпеливо ожидая, что же произойдет дальше. Я помог ей подняться и провел ее на кухню, так, чтобы она не смогла увидеть убитую. Затем подошел к телефону. Дежурный по участку сказал, что машина выйдет немедленно и что до ее прибытия никто ничего не должен трогать в комнате убитой. Я заверил его, что все будет как нужно, и повесил трубку. В комнате Тилли я нашел свой чек, приколотый к ее подушке, порвал его на мелкие кусочки, бросил их в унитаз и смыл. Потом я вынул из-за пояса свой револьвер, обернул его тряпкой и сунул в мусорный ящик, поставив сверху ведро с помоями. Покончив с приготовлениями, я присоединился к Элен, и мы стали поджидать полицию. Сержант Кенхарт принадлежал к центру города, то есть к той части населения, которая отличалась от окраины известным аристократизмом. Его лицо было вырублено из чего-то простым топором, и не было никакой возможности отгадать, о чем он думает, что чувствует. Его голубые холодные глаза были лишены какого бы то ни было выражения, хотя порой вы могли бы почувствовать безграничную ненависть, исходившую от него. Для него существовало только два рода людей — те, кто нарушал закон, и те, кто его поддерживал. За пределами этого понятия никакого добра и зла для него не существовало. Не существовало и просто хороших людей по понятиям Харда. По его классификации, таковые представляли собой зачастую всего лишь помеху в поимке нарушителей закона. В его присутствии требовалось соблюдать особые правила. При нем полагалось говорить мягко, вежливо и ходить тихо. Когда он спрашивал, надо было отвечать незамедлительно. Когда на его огрубевшем лице появлялось нечто вроде улыбки, это было хуже всего. Его шефы позволили ему работать так, как он хочет, и он выбрал себе наиболее трудную часть города, выбрал улицу с большой буквы. Ему она нравилась тем, что он мог проводить свои операции без жалоб, так как всякий, попавшийся здесь в его тиски, знал, что жалоба для него обернется куда худшими последствиями в другой раз. Таков был сержант Харт, и теперь он, слушая, разглядывал меня. Он позволил мне говорить, записывая при этом что-то в свой блокнот. Потом, взглянув на меня, как бы ожидая еще каких-то сообщений, перевел взгляд на Элен и предложил ей изложить свою историю. Как только она закончила свой рассказ, вошли мистер Салливан, Оджи и Кэт, и я почувствовал себя намного увереннее. «Вот они, сержант», — сказал Салливан. Кэт бросил взгляд на убитую и слегка присвистнул. «Знаете ее?» — спросил Харт. Кэт кивнул головой. «Тилли Ли», — сказал он, пожимая плечами, — «хорошая девушка. Я давно ее знал. А что случилось?» Оджи дал точно такую же информацию. Тем временем медицинский эксперт закончил свою работу, сложил инструменты в саквояж, захлопнул его и набросил на убитую простыню. «Ваше мнение?» — спросил Харт. «Убита не более часу назад. Эта бутылка действительно явилась орудием убийства. Позднее мы проведем более точное исследование, но и теперь у меня нет никаких сомнений». «А как с ним?» — кивнул Харт в мою сторону. «С ним?» — врач еще раз бегло осмотрел след на моей голове и сказал: «У меня нет никаких сомнений в том, что рана на его голове от удара этой же бутылки». «Выходит, он тут ни при чем?» «Безусловно. Если исключить возможность нанесения этого удара самому себе. Вы ведь знаете, бывает и так, но...» «Что, он?» «В данном случае не похоже. Нет-нет, конфигурация раны, пожалуй, полностью исключена». «Благодарю», — сказал я. «Не беспокойтесь», — улыбнулся врач. «Как у вас?» — обратился Харт к человеку в форме, возившемуся с лупой вокруг бутылки, стоявшей на деревянной подставке. «Никаких отпечатков», — ответил тот. «Бутылка сильная, запачкана грязью. Есть только следы этой шляпы и волоски, по всей видимости, принадлежащие убитой. Не исключено, что под кровавыми пятнами и грязью в лаборатории мы еще сможем обнаружить какие-нибудь следы. «Окей», — сказал Харт, — «упакуйте бутылку». Затем, обернувшись к Салливану, спросил, «Что с этими двумя?» Они находились в баре «Пеликан». Лео Букс сказал, что они там сидели более 3 часов. Не меняя выражения лица, Оджи спросил, «Мы можем идти?» Змеиные глаза Харда посмотрели на него, затем на Кэта, Лен и меня.